Томпсон придумал и рассчитал все это с быстротой электронной машины. Теперь я понял, что изменилось в нем. Земной Томпсон был чуточку медлительнее и не то чтобы туповат, но тяжело думен. Сказывался возраст. Здешний Томпсон не казался моложе, но возраст его не обременял мышление. Биологически это была та же человеческая структура, но психологически уже иная. В другой среде, в других условиях, психологический облик мог приобрести с годами и другие черты. А может быть, изменилась и биологическая структура, может быть, реконструируя, облака исправили ее, обновили устаревшие клеточки мозга, склеротические сосуды, сердечные клапаны. Сидевший передо мной Томпсон был просто совершеннее своего земного аналога, а в связи с блокадой каких-то ячеек памяти деятельность других приобрела большую активность и направленность. Должно быть, и в земном Томпсоне где-то жило тяготение к передовой, прогрессивной мысли. Быть может, неосознанное, запрятанное в неконтролируемые глубины подсознания, облака извлекли и освободили его. Вот и родился новый Томпсон, с той же внешностью, но с другим сознанием и мышлением. «Пошли», — сказал Мартин, выводя меня из задумчивости, должно быть, уже затянувшийся. «Не боишься?» — спросил он уже в коридоре. «Кого?» — усмехнулся я. «ОМОН не континуум, чудес не будет». «Грязная работа», — вздохнул Мартин. «А начинать и заканчивать ее будем мы». Мне стало не по себе. Должно быть, Мартин заметил это, потому что прибавил уже другим тоном. «В Сент-Дизье мы не дрогнули, а ведь Этьен здесь такой же подонок. Даже хуже». Мы молча погасили фонари в коридоре, молча дошли до тупичка, где находились комнаты Этьена, молча открыли дверь ключом, оказавшимся у Мартина, и расстались. Мартин ушел в темноту коридора, а я — в полутьму передней, куда проникал свет из комнаты. На камине в ней догорал крохотный огарок свечи. Вероятно, Этьен перед сном забыл погасить его и уже не просыпался. А спал он странно, тихо, почти беззвучно, на спине мертвенно-желтый, застывший, словно покойник. «Этьен!» — позвал я негромко. Он открыл глаза и долго всматривался, видимо, полагая, что это сон. Наконец он разглядел мой мундир и сел на постели. «В чем дело?» «Потрудитесь одеться и следовать за мной», — произнес я в стиле ходких детективных романов. Рука в кармане нащупала пистолет. Должно быть, Этьен заметил этот жест. «Куда?» — спросил он, заикаясь. «В главное управление». «Это ошибка», — сказал он твердо. «Выполняйте приказ», — я добавил металла в голос. «Уверяю вас, что это ошибка», — повторил он. «Разрешите, я при вас позвоню комиссару». «Не торгуйтесь», — оборвал я его. «Экипаж ждет. Мигом». «У вас будут неприятности», — предупредил он, уже одеваясь. Испуг его прошел, остались лишь злость и уверенность в том, что в полиции все разъяснится и мне же влетит. Приказ спуститься по черному ходу несколько изумил его, но я объяснил, что не стоит ему попадаться кому-нибудь на глаза под эскортом полицейского. А далее все произошло точно так, как наметил Томпсон. У выхода я столкнул его по лестнице в подвал, а Мартин внизу подхватил, зажав ему рот так, что он даже не вскрикнул. В бывшую нашу редакцию мы вошли вслед за влетевшим Этьеном. Он еле держался на ногах от пинка Мартина и сейчас оглядывался растерянно и недоуменно, явно ничего не понимая. У стеллажей, заставленных ящиками, с вином и консервами, типографию нашу Этьен превратил в склад для хранения непортящихся продуктов. За неприкрытым деревянным столом, где лежали раньше наши первые гранки и куда сейчас сгружались с полок коньяк и сардины, сидел малый совет сопротивления, заседание которого, как точно было известно Этьену, должно было состояться на 6 часов позже и совсем не в подвале его гостиницы. Удивило Этьена, как, впрочем, и меня, и присутствие Зернова в четверке совета. Для владельца ОМОНа и тайного полицейского агента Зернов был малоприметным писателем Мэри, сбежавшим от диких к радостям городской жизни. Удивленно посмотрел Этьен и на Томпсона. Видимо, о том, что он входит в совет, провокатор не знал. «Дайте ему стул», — сказал Фляж. Мартин, стоявший рядом со мной у двери, подвинул стул. Этьен сел, внимательно разглядывая сидевших против него. 2 трехсвечника создавали довольно сносное освещение. «Может быть, мне объяснят, что означает этот спектакль, в котором участвуют псевдошоферы и лжеполицейские?» — спросил он высокомерно. Если бы он знал, что одним только этим вопросом, разоблачающим мою роль в полиции, он сам выносит свой смертный приговор... «Оставьте этот тон, Этьен», — сурово сказал Фляж. «Не время дурачиться». «Я хочу знать, что здесь происходит». «Суд! Кого же судят?» «Вас!» Мертвенно-желтое лицо Этьена не выразило ни удивления, ни гнева. «Могу я ознакомиться с обвинительным заключением?» «По известным вам обстоятельствам мы избегаем документации. Все, что вас интересует, будет изложено устно. Вас обвиняют в прямом предательстве, акции сопротивления». «Каких именно?» Я даже залюбовался тем хладнокровием, с каким вел страшную для него беседу Этьен. Неужели он так верил в свою безнаказанность? «Рукопись статьи Стила, известная только вам и оказавшаяся в руках полиции. Стил, как вам известно, вынужден был бежать из города». «Не помню, это было так давно, память. Есть события более поздние. Разгром газеты. Она выходит. Вопреки вам. Я сам оборудовал ее типографию. И дали адрес полиции. Почему я? Где доказательства?»